Я помню, ты познакомилась с Эрин Келли и Дарси Скотт в танцевальной секции, ты говорила, — сказал Домброзио и увидел, как глаза Ноны потемнели от боли. Он поспешил сменить тему. Мое объявление значительно короче. Я на государственной службе, белый мужчина, 43 года, в разводе, агент ФБР, вырос в Уолдвике, штат Нью-Джерси, закончил университет в Нью-Йорке, танцую, как медведь, люблю путешествовать, только если не во Вьетнам. 3 лет там мне хватило. И последнее, но, может быть, самое важное. У меня 15-летний сын Хэнк, отличный парень. Она хвалила это заведение не зря. Бифштексы были замечательные. За кофе они перешли к делам. «Записываемся через 2 недели», — сказала Нона. «Я хотела бы, чтобы ты выступил последним, чтобы у людей осталось впечатление, что эти сведения по объявлениям — вещь весьма небезобидная. Ты ведь собираешься показать фотографии пропавших девушек, да?» «Да. Вполне может быть, что кому-нибудь из зрителей что-то известно». Когда они вышли из кафе, на улице было очень холодно. Нона задохнулась от колючего пронизывающего ветра. Когда они переходили улицу, Винс взял ее под руку. Он не выпустил ее локтя до самого подъезда. Она предложила ему подняться, выпить чего-нибудь, и он согласился. Нона с облегчением вспомнила, что сегодня должна была прийти Лола и убрать квартиру. Значит, не стыдно будет за беспорядок. Ее квартира из 7 комнат располагалась в доме, построенном еще до войны. Она заметила, как Домброзио поднял брови, увидев большое фойе, высокие потолки, окна во всю стену с видом на западную часть Центрального парка, картины в гостиной, массивную старинную мебель. «Очень мило», — отреагировал он. «Когда мои родители переехали во Флориду, они оставили мне это все как есть. Я их единственный ребенок, и когда они наезжают в Нью-Йорк, папе так удобнее. Он терпеть не может гостиниц». Она подошла к бару. «Что ты будешь?» Она налила им обоим самбук. Потом вдруг вспомнила. «Еще только 10:45. Ничего, если я позвоню?» Она порылась в сумочке, ища в записной книжке номер Барнсов. Она объяснила, зачем они ей понадобились. На этот раз трубку сняли сразу же. Кровь застыла у Ноны в жилах, когда она сообразила, что звуки, доносившиеся из трубки, — это женские крики. Мужской голос автоматически произнес приветствие. Было ясно, что говорящий в замешательстве. «Простите, не знаю, кто это звонит. Повесьте, пожалуйста, трубку. Мне надо срочно позвонить в полицию. Нас весь день не было дома. Мы только что приехали и открыли почту. Моей жене принесли посылку». Крики перешли в душераздирающий вопль. Нона кивком показала Винсу, чтобы он взял вторую трубку. «Наша дочь», — продолжал мужчина в недоумении, — «она пропала 2 года назад, а в посылке ее туфля и еще одна атласная на высоком каблуке». Голос сорвался на крик. «Кто это прислал? Почему? Это что значит? Клэр умерла?» Выйти из такси Дарси помог швейцар. Она вошла в ресторан «Ле Кирк» и почувствовала, что, наконец, начала приходить в себя после свидания с Леном Паркером.